Они держатся поближе к военным главам ведомств, экспертам по специальным вопросам. Складывалось все чаще впечатление, что они не столько гости, сколько эмиссары и соглядатые. Я, вспоминает современник, впервые подвергся одному из таких странных расспросов в зиму 1909-10 годов, когда познакомился с этой высокопоставленной четой в Петербурге на балу у графини Клейнмихель. Позднее они еще не раз пытались задавать мне нескромные вопросы при встречах в знатных домах Петербурга в 1913 и 14 годах, в домах старой московской знати, у сестры Ирены, великой княгини Елизаветы Федоровны, в Малом Кремлевском дворце. И далее у того же современника. Они удостаивали меня своего внимания и интереса, несмотря на всю свою чопорность, настойчиво расспрашивая о положении дел в России. Возможно, что всю свою долгую жизнь они посвятили объединению обеих династий, служению интересам той и другой, но, конечно, в первую очередь германской. Чем они руководствовались, упорно и последовательно занимаясь собиранием сведений в русской среде? Одним лишь праздным любопытством или осведомительными целями в интересах Германской империи и династии, для меня нет сомнения, вторым. Итак, по указаниям кайзера, его брат вкупе с сестрой Александры Федоровны шпионит в России, собирая для Берлина сведения из таких источников, какие заурядному шпиону были недоступны. Постоянно осложняемые выходками Вильгельма взаимоотношения двух дворов, петербургского и берлинского, были, в общем, скорее теплыми, чем горячими, а в периоды политических осложнений становились скорее прохладными, чем теплыми. Иногда милый Вилли умеет разговаривать с русским царем двумя совершенно разными голосами одновременно. В тембр медоточивый вплетается грубо угрожающий, что редко кому из внешнеполитических партнеров России позволялось. Так, когда русская эскадра идет вокруг Европы на арену войны с Японией, Вильгельм, используя момент уязвимости Николая, предъявляет ему требование, пусть он обяжется защищать Германию в случае ее войны с третьей державой. В подлиннике угрожающая часть послания буквально звучит так. Берлин, 7-12 нового стиля, 1904 года. Милейший Ники, мне необходимо получить от тебя гарантии в том, что ты будешь помогать мне в том случае, если Англия или Япония объявят мне войну. Если ты не гарантируешь мне, что в случае войны ты будешь честно сражаться плечом к плечу со мной, то я, к сожалению, должен буду немедленно запретить германским пароходам поставлять уголь твоему флоту. Привет, Олесе. Твой всегда горячо любящий кузен и друг Вилли. Сущность государственной персоны с торчащими кверху усами распознал раньше других еще в конце прошлого века Лев Николаевич Толстой. Когда, например, князь Волконский в 1899 году прислал в Ясную Поляну свою брошюру о кайзере, приложив записку о Трансваальской войне, поджигателем которой называл Вильгельма, Толстой усмотрел слабость брошюры в недостаточном отображении отталкивающих черт одного из самых отвратительных, если не комических, персонажей современной истории. Толстой характеризовал Вильгельма как ограниченного, малообразованного, тщеславного человека с идеалами прусского юнкера, словолюбца, снедаемого жаждой ошеломляющих триумфов и блистательных феерий. В одной из толстовских легенд на вопрос озабоченного Вельзевула, кто ныне заведует грабителями на земле, выступает вперед явно смахивающий на Вильгельма дьявол с усами закрученными кверху, заведующий грабителями. К своей подстрекательской картине «Желтая опасность» кайзер поставил надпись «Народы Европы, берегите от желтой опасности ваши священные права». Толстой эту надпись переиначил «Народы Европы, берегите от кайзера Вильгельма ваши карманы». Но каковы бы ни были зигзаги в отношениях между обоими дворами, какие бы ни происходили подъемы и спады в межфамильных разрывах и идиллии, При всех обстоятельствах Кайзер оставался для Романовых кузеном, примилым, призабавным Вилли, пусть непутевым, иногда угрожающе яролашным, но все-таки своим, настолько своим, что интимнейшую корреспонденцию с ним Романовы не прерывали, разумеется, в сугубой тайне.